Большинство религий признает факт существования зла и устанавливает его в ясных и точных выражениях. Но все они впадают в одну и ту же ошибку, увлекаются сердцем, чувствами. В мире есть зло, поэтому покиньте мир. Это главное и единственное, чему они учат – покинуть мир. Не может быть двух мнений относительно того, что каждый, желающий познать истину, должен отказаться от заблуждения, что каждый, жаждущий жизни, должен отбросить все, что носит в себе смерть. И все-таки, что же останется нам, если, следуя этому учению, мы откажемся от чувственной жизни, какой ее знаем, и от всего, что понимаем под жизнью? Если мы все это отбросим, то у нас ничего, по-видимому, не останется. Дальше, познакомившись больше с философской частью Веданты, мы поймем это лучше. А теперь позвольте вам сказать, что только в Веданте мы найдем разумное разрешение этого вопроса. И оно заключается в принятии того факта, что мир божественен.